699. Октябрь, 28. Один страдает, а другой внутри смотрит. Один переживает, а другой внутри в нем пребывающий наблюдает и регистрирует все происходящее с тем, кто вовне. И когда можно как бы отделиться и наблюдать за собой со стороны, власть переживаний всего окружающего над сознанием подрывается в основном. «Отвергнись от себя» есть указ духу, стремящемуся овладеть своими чувствованиями. Дисциплина духа есть неизбежная ступень на пути восхождения его по лестнице жизни. Надо овладеть своей личностью и подчинить ее цели эволюции индивидуальности. Отказ от личного означает погружение сознания в сверхличную жизнь. Тот, кто живет для блага людей, коллектива, общества, своего народа или всего человечества, живет во имя общего блага. Это поистине великие люди, и их имена часто запечатлеваются в веках и служат светочами миру. Сознание поднимается в сферу высшей триады, и личное малое «я» служит ей, уже не ставя свои личные интересы превыше всего.